Как зависимость от алкоголя и никотина превратить в зависимость от физических нагрузок? Любая зависимость — это способ снять эмоциональное напряжение. Согласны? Как только вы начинаете бороться с вредными привычками, то моментально увеличиваете то самое эмоциональное напряжение, которое ее вызвало, вашу дурную привычку. За время работы врачом я часто слышала от пациентов вопрос: «Доктор, полгода назад я бросил пить и курить и получил инфаркт. Может, зря бросил?» Вас удивит мой ответ. Но сейчас, имея огромный опыт работы психотерапевтом, я изменила мнение и уже говорю: «Может, и зря». Это ускорило наступление сердечно-сосудистой катастрофы. Она все равно произошла бы, просто ваши резервы закончились немного раньше, потому что вы лишили себя в каком-то смысле поддержки. Конечно, алкоголь и никотин — крайне опасные и токсичные способы снятия стресса, но тем не менее самые простые и доступные. Другие, полезные способы снятия стресса, всегда требуют усилий и времени. Чтобы убрать зависимость от алкоголя и/или никотина, надо снижать уровень стресса. Чем этот уровень ниже, тем меньше желания травить себя и тем больше энергии на спорт. Приведу примеры из практики. Сергей, 46 лет. Нижний инфаркт, стентирование. Стаж курения 25 лет. Пачка сигарет в день. Знает, что курить опасно для сердца, но не может отказаться. Постоянное желание выпить, однако есть страх, что это навредит сердцу, поэтому пьет умеренно по выходным, на спортзал нет времени и сил. Через 2 месяца работы с подсознанием, тяги к алкоголю нет совсем, курит 5 сигарет вместо 20, спортзал 2 раза в неделю и занимается с удовольствием. Я уже не говорю про хорошее самочувствие, прекрасные анализы и большие планы на будущее. Продолжаем работать над полным устранением тяги к курению, но не напрямую, а через устранение негативных эмоций и установок, которые портят жизнь. Никита, 58 лет. Беспокоит экстрасистолы и скачки давления на фоне атеросклероза. Курит по пачке сигарет в день, о спортзале только мечтает. Боится нагрузок из-за давления и экстрасистол. Знает, что курение вызывает гипертонию, но ничего поделать с собой не может. Боится потолстеть, если бросит курить. Результат работы с подсознанием через 2 месяца. Количество экстрасистол уменьшилось в 5 раз, что соответствует норме. Важно, что они перестали беспокоить вместе с давлением. Курить перестал совсем. Вес немного увеличился, но за счет мышечной массы, поскольку стал регулярно посещать спортзал. Появились мотивация, время и энергия для занятий спортом, ушел страх перед нагрузками. Спорт тоже способен вызвать зависимость, потому что в результате регулярной тренировки повышается уровень гормонов удовольствия, эндорфинов, но такая привычка улучшает здоровье, внешний вид и настроение, продлевает жизнь.